Книга пятая. Хорошим и правильным я называю именно подобного рода государство и государственное устройство, да и отдельного человека тоже, а все остальные виды, раз такое государство правильно, я считаю плохими. В них ошибочны и государственные правления, и душевный склад частных людей. Видов порочного государственного устройства четыре. «А именно какие?» — спросил Главкон. И я собрался было говорить о них в том порядке, в каком, по-моему, они переходят один в другой. Между тем Полимарх, он сидел немного поодаль от Адиманта, протянув руку, схватил его за плащ на плече, пригнул к себе и, наклонившись, стал что-то шептать ему на ухо. Можно было разобрать только «оставим его в покое» или «как нам быть?» «Ни в коем случае не оставим», — сказал Адимант уже громко. Тут я спросил, «что это вам так важно не оставлять?» «Тебя», — отвечал Адимант. Я опять спросил, «а почему вам это так важно?»